Эпилог. Вик, а чё картошка не режется? Я её варил, как ты сказала, 20 минут. Раздалось с кухни. Повари ещё 20, ответила я без энтузиазма и села на закрытую крышку унитаза. 3 минуты шли мучительно медленно. У меня нервно дёргалась нога, ладошки потели, а голова шла кругом. Прогресс не дошел до того, чтобы как-то ускорить этот процесс. Я смотрела на белую полоску и просто ждала. Что еще осталось? С разводом как-то выпало из ритма. Думала, что стресс, накопившаяся под конец года усталость, но утренняя тошнота второй день подряд заставляла задуматься. Никому не сказав, я вчера купила тест на беременность и сейчас закрылась в ванной. Оттягивала с самого утра, но дальше тянуть можно было уже только в Новый год, так что я решилась. Через несколько минут тест показал 2 яркие полоски. Не дать, не взять. Шумно выдохнув, я поднялась с места и посмотрела в зеркало на свое бледное безжизненное лицо. Как так? 3 года не получалось, а тут получилось. «А колбасы в оливье сколько отрезать?» — послышалось за дверью. «У тебя там вообще все хорошо. Может, таблеточку принести?» Я открыла дверь и молча подала Кириллу тест, наблюдая за его реакцией. «Это что?» — через секунду спросил мужчина, переводя взгляд с полосок на меня. «Положительный тест на беременность. Я беременна?» «Сейчас?» В глазах Кирилла читалось полное непонимание. Он нахмурил брови, тяжело дышал и шумно сглатывал слюну. Я жутко напугалась и подумала, что он сейчас отключится. «Кирилл, Кирилл, все нормально! Ты как? Дыши!» «Белка!» Мужчина поднял на меня глаза, полные слез. «Мы станем родителями?» «Ну да. Боже мой!» Меня сжали в крепких объятиях, и я почувствовала, как по плечу скатываются слезы. У самой глаза стали на мокром месте от переполняющих эмоций. «У нас получилось». «Ты и правда рад? Мы уже давно не планировали...» «Молчи. Просто молчи», — прошептал Кирилл, утыкаясь в мое плечо. «Я люблю тебя. Вас люблю. Вик, ты выйдешь за меня?» «Снова. Выйду. Куда мне деваться? Я самый счастливый человек на свете. А у нас девочка или мальчик?» «Тут не написано!» — расхохоталась я, глядя на тест. «Да и какая разница? Главное, чтобы рос здоровым, в счастливой и любящей семье».